Заключение. Сегодня наша Родина, Российская Федерация, великая страна с 1150-летней писаной историей государственности. Одна из двух на планете Земля, имеющих 500-летнюю историю суверенного существования. Мы располагаем гигантской территорией, колоссальными природными богатствами, солидным производственным потенциалом, огромными военно-стратегическими возможностями, политическим престижем, впечатляющим списком ярких достижений в области науки, техники, образования, искусства, славной историей армии и флота. Обладаем авторитетом державы, не раз игравшей определяющую роль в мировой истории. Самое образованное в мире население, мощный оборонный потенциал, возрождающееся чувство национального самоуважения делают Россию сильным геополитическим игроком. Она остается самостоятельным центром силы, все более опирающимся на собственные возможности и партнерство с мировым большинством. В современном мире великая держава не та, которая принуждает других действовать по своей воле, а ровно наоборот, не позволяет никому диктовать ей самой свою волю. У России такая способность существует, как и необходимые ресурсы для суверенного развития и независимой внешней политики. Период, когда Россия пыталась встроиться в международный порядок, созданный в основном Западом, завершен. Россия вступила в острую фазу противоборства с агрессивным альянсом недружественных государств, возглавляемым США, в прямую конфронтацию, затяжную гибридную войну. Цель противника — нанести нашей стране стратегическое поражение, устранив ее как геополитического конкурента. Возвращение к привычному статус-кво анте невозможно. Разрыв с Западом, породив непростые испытания, одновременно освободил нас от комплексов подражательства, открыл возможности заново определить свое место, роль и цели в мире. Нам пора научиться испытывать к Западу цивилизационное равнодушие, не задумываться каждый раз, что о нас подумают в Вашингтоне и Брюсселе, так же, как там никогда не задумывались о том, что мы подумаем о них. Теперь уже никто не определит за Россию ее судьбу. Попытки извне повлиять на политическую ситуацию или избирательный процесс будут не просто не приветствоваться, а пресекаться. Народовластие в РФ будет укрепляться в условиях безусловного суверенитета, под которым принято понимать независимость государства во внешних и главенство во внутренних делах. Россия – самодостаточный культурно-цивилизационный феномен, огромный, целостный и уникальный мир со своим генетическим кодом истории, системой архетипов социальности, культуры, духовности, особым способом их проживания в истории и самой истории. Россия сама по себе цивилизация. Историческое движение страны, раскинувшееся на огромных просторах Евразии от Балтики до Тихого океана, не могло не придать ей специфические черты. У нас свой менталитет, свои нравы, свое понимание добра и зла, свои порядки, заморочки, политические институты. Мы не очень понимаем порой чужие нравы. Нам чужда логика западной политики. Россия не является ни западной частью Востока, ни восточной частью Запада. Россия — Европа? Да, но не только. И она больше, чем Европа. Россия — Азия? Да, но не только. И она больше, чем Азия. Россия — евро-тихоокеанская держава. Россия — это Россия. В одном не сомневаюсь точно. Голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверенно, говорил Путин. Это предопределено и нашей традицией, и нашей внутренней духовной культурой, самосознанием, и, наконец, историей нашей страны как самобытной цивилизации, уникальной, но не претендующей самоуверенно и хамовато на свою исключительность. Главное изменение, которое произошло с 24 февраля 2022 года, завершился исторически непродолжительный период гегемонии доминирования на Земле ограниченной группы стран. Многополярность наступила де-факто. Происходит становление миропорядка, в котором страны Запада не будут играть господствующие роли ни в геополитике, ни в экономике, ни в культуре, ни в идеях, которые будут править миром. Россия вовсе не обречена на стратегическое одиночество. За нас мировое большинство, те самые 7 миллиардов, которые не входят в западный золотой миллиард, да и многие здравомыслящие люди на самом Западе. Наша стратегическая глубина будет наращиваться через расширяющийся Евразийский экономический союз, Шанхайскую организацию сотрудничества, БРИКС, региональные и двусторонние альянсы. Новый миропорядок обеспечит консолидацию незападных ценностей и норм, которые сформировались в России, Китае и на глобальном юге. Именно эти ценности способствовали упадку либерального порядка. Двойные стандарты Запада, преобладавшие в последние годы, должны исчезнуть. Незападные государства, безусловно, станут стремиться к более равноправному миру, где будет меньше несправедливости и патернализма. Они продолжат бороться за независимую внешнюю политику и невмешательство в свои внутренние дела. Они заинтересованы объединяться со странами, которые нацелены на развитие, а не на эксплуатацию природных ресурсов. Африканские державы уже демонстрируют, что не собираются больше терпеть проявления неоколониализма. Тенденция сохранится и в новом многополярном мире. Это не я. Это Яхья Зубир, катарский политолог. Старый мировой порядок разрушается. Понятно, что надо начинать строить новый. Его контуры уже просматриваются. Прежде всего в такой структуре, как БРИКС, который начал существовать как виртуальная реальность, как перечень несвязанных друг с другом быстро растущих экономик, но обрел плоть и кровь как реальность политическая. Мягкое восхождение БРИКС не связано с насилием или гегемонистскими устремлениями. У каждой из 5 стран цивилизации свое уникальное место на земном шаре, культурные матрицы, взгляды на развитие и обеспечение безопасности. Но они считают само это разнообразие безусловным благом. Страны БРИКС не склонны вмешиваться во внутренние дела друг друга, принимают партнеров такими, какими они сложились на протяжении столетий. Они сотрудничают поверх старых разделительных линий Восток-Запад или Север-Юг. БРИКС близок к тому, чтобы демонстрировать образец концерта цивилизаций. Есть все основания полагать, что будущее принесет успех новым центрам силы в ущерб старым, но старые не намерены отказываться от своей ускользающей гегемонии. И это нам предвещает исключительно бурную, нестабильную, полную вызовов и угроз международную политику. Главное не допустить все более вероятную новую большую войну, которая действительно может закончить историю вместе с человечеством. С учетом накопленных ядерных арсеналов, ставки в идущей большой игре не просто велики, ставки абсолютны. Наш народ на протяжении последнего тысячелетия неоднократно доказывал, что ему по плечу решение самых амбициозных исторических задач. У него, как у каждого великого народа, яркое, героическое, вызывающее уважение и восхищение, и в то же время противоречивая, сложная, неоднозначная история. В ней и грандиозные победы, и трагические ошибки, и примеры для подражания, и проявление лучших черт национального характера. Наши предки мирно заселили великую русскую равнину, самую холодную часть планеты, дошли до Тихого океана, основали Форт Росс в Калифорнии, впитали в себя соки богатейших культур Византии, Европы, Азии, разгромили страшнейшего врага человечества нацизм, проложили человечеству дорогу в космос. Среди наших соотечественников великие правители и святые мученики, летописцы и богословы, выдающиеся военачальники и мыслители, писатели и поэты, наши великие соотечественники, составившие славу своему Отечеству, да и всей мировой цивилизации. Для нас должна быть свята память о поколениях предков, которые созидали, творили нашу Родину, защищали и защитили ее от вражеских нашествий. Для нас священна память о великой победе, самой величественной победе в истории человечества. Именно поэтому нам жизненно важно хранить фундамент России, ее память святыни, символы, памятники, любовь к отеческим гробам, память о героях и творцах. Именно поэтому нам нужно гордо осознавать собственное естество, принадлежность к великой российской цивилизации. Мы обязаны сохранить, укрепить Россию, передать ее в руки наших детей, внуков и правнуков, поднять на более высокую ступень развития, превратить в страну, благополучие которой обеспечивается умной экономикой, новейшими технологиями, инновациями, высокими принципами. Одержав победу в специальной военной операции, Россия качественно изменит свое место в мире, заявит о себе как о стране, способной менять расстановку сил на международной арене и определять вектор мировой политики. Активная и конструктивная роль России способна сделать нашу страну одним из мировых интеллектуальных и политических лидеров. При этом нам не следует уподобляться западным державам прошлого и настоящего, а опираться на собственные традиции и ценности. Россия не стремится к мировому господству, эксплуатации других народов, не навязывает свою систему ценностей, не вмешивается во внутренние дела других стран, но при этом решительно отстаивает свой суверенитет, национальные интересы, верна своим международным обязательствам и стремится к гармоничному сосуществованию различных государств и цивилизаций. Не первый раз нашей стране приходится вступать в схватку с очередным претендентом на мировое господство, и всегда она с честью выходила из этого испытания, одерживая победы над силами объединенного Запада. Так будет и в этот раз. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.